Глава 30. Хлоя. Я так боялась этого дня, так хотела, чтобы он подольше не наступал, но он так незаметно и быстро настал. Сегодня ночью будет полная луна. Это мой последний день в Шаддаде и последняя ночь с Хамданом. Даже от мысли об этом сердце обливается кровью и стынет душа. Последняя ночь. А завтра утром с первыми лучами солнца меня уже не будет здесь. Весь день я не отходила от Хамдана ни на шаг. Не могла насмотреться на него, надышаться одним воздухом с ним. «Девочка моя, ты какая-то странная сегодня». Удивленно смотрит на меня, а я сижу, почти свернувшись калачиком у него на коленях, притихшая, прижавшись к нему. «С тобой все в порядке?» «Мне холодно. Я снова чувствую, как все внутри меня остывает и покрывается инеем. Душа уже чувствует скорую разлуку и понимает, что ничто ее уже не согреет». «Холодно?» – удивляется он. «Может, ты простыла? Сейчас накрою тебя теплым одеялом». «Просто обними меня. Согрей меня собой», – шепчу я, подняв к нему глаза. Обняв двумя руками, крепко прижимает к себе. «Ты такая тихая. Тебя совсем не слышно. Что с тобой, Хлоя?» «Скажи, а если вдруг меня не станет в твоей жизни? Ты очень расстроишься». Обняв его за шею и запустив всю пятерню в его волосы, нежно взлохмачиваю я. «Ты не подскажешь мне, почему вдруг тебя должно не стать?» Искренне удивляется он. «Мне просто хочется знать, ну скажи, ты очень расстроишься?» То взлохмачиваю, то приглаживаю его черные густые завитки. «Мне совсем не нравится твое настроение сегодня. Ты опять за свое?» Резко накрывает мою руку на своей голове. «Нет. А вдруг меня похитят? Такое совсем не может случиться?» Продолжаю я трепать его завитки, высвободив свою руку. «Эти несчастные даже до городских ворот не дойдут. Забудь». «А если вдруг я исчезну? Понимаешь? Просто исчезну. Совсем!» Я быстро накрываю ладонью его рот. «Пожалуйста, не отвечай вопросом на вопрос. Просто ответь. Ты расстроишься?» Я внимательно смотрю в его мужественное лицо. «Расстроюсь. А теперь скажи, что ты задумала». Жестко реагирует он. «Хамдан, любимый, я ничего не задумала. Но ты должен знать, что если я когда-нибудь исчезну, совсем исчезну, значит, так было надо. Не обижайся на меня и не держи зла, пожалуйста». «Хлоя, в последний раз предупреждаю, забудь эти глупости. Я тебя никуда не отпущу, не заставляй меня принимать меры. Ты поняла?» Брови сошлись на переносице. Глаза опасно мечут искры. «Не обращай внимания, это я так, к слову». «Я не шучу. Будешь сидеть взаперти». Жестко говорит он, давая мне четко понять, что так и будет. «Не волнуйся. Я все поняла». Солнце медленно садится за горизонт. На город опускаются сумерки, и комната постепенно погружается во мрак. В дверь негромко постучали. На пороге стоит слуга с горящей лучиной в руке, пропитанной благовонной смолой и с коробкой полной свеч. «А давай мы сами их зажжем, вдвоем?» Поднимаю я глаза на Хамдана. «Ну что? Я понимаю, что нельзя так хандрить. У нас впереди остались считанные часы. Я просто обязана взять себя в руки и сделать все, чтобы у нас обоих остались самые прекрасные воспоминания о нашем последнем вечере вдвоем». «Ты моя сумасшедшая Хариба. Ну, если ты так хочешь...» Усмехнулся он, помогая мне встать. Осторожно взяв в руки протянутую слугой лучину, обращаюсь к нему. «Расставляй по комнате все свечки, какие только есть с собой. Всю коробку. Хочу много, много свечей!» И зажигаю одну за другой. Взяв одну из зажженных свечей, Хамдан начинает помогать мне. В комнате постепенно становится все светлее и светлее, поднимая совсем уже упавший мой дух. «Увлекательное занятие», — вдруг восклицает мужчина, улыбаясь. «Мне даже нравится». «Ты что, никогда раньше свечей не зажигал?» Удивляюсь я и, мурлыкая себе под нос любимую мелодию, начинаю кружиться в танце. «Разве только свечу от свечи? Но чтобы так много? Никогда». Уже набив руку и втянувшись в процесс, весело восклицает он. «На Новый год и Рождество мы обычно зажигаем дома свечи. Мне очень нравится смотреть, как они горят». Вздыхаю я. «Они создают романтическую атмосферу». «Только два раза в год? «А что вы делаете весь оставшийся год? В темноте сидите?» – иронизирует он. «В другое время слуги занимаются этим», – выкручиваюсь я. «Красота! Вокруг десятки свечей. Огни слегка подрагивают от легкого ветерочка, залетающего с улицы. И тени, падая на стены, образуют причудливые узоры. А давай мы с тобой сегодня поужинаем здесь, в спальне?» Обняв Хамдана со спины и положив голову ему на спину, протягиваю я негромко. «Как тогда, когда ты привез меня сюда в первый раз?» «Все, как ты скажешь, моя девочка». И, развернувшись, обнимает меня за талию и притягивает к себе. «Тебе понравился тот вечер?» «Очень. Особенно та часть его, когда ты меня кормил». «То есть ты рассчитываешь на повторение? Боюсь, что это тебе дорого обойдется, милая». «Сегодня я согласна оплатить любые твои счета, мой господин». Складываю я свои ладони друг к другу и, склонив голову, демонстрируя покорность. «Судя по результатам того вечера, ты не самый щедрый клиент», иронично восклицает он, поглядывая на меня сверху вниз. «Это была ошибкой с твоей стороны, мой господин, ожидать сказочных щедрот от гостья, коим я была в тот вечер в твоем доме. Тут же парирую я ему». «Моя непокорная Хариба забыла добавить, что я тогда спас ее жизнь и хотя бы в знак благодарности рассчитывал на жаркую страстную ночь. Не уступает он мне. Ты не просто рассчитывал. Ты был довольно настойчив, милый. В том же тоне возвращаю я ему. Но, к моему глубокому сожалению, ты не оставила мне никаких шансов», — засмеялся он. «У нас есть шанс повторить его сегодня. Я сделаю все, чтобы оправдать твои ожидания», — замурлыкала я, просунув руки ему под рубашку и трепетно касаясь его голого тела, отчего его глаза мгновенно заблестели. «Уверяю тебя, мой повелитель, что ты останешься доволен». «Слово женщины – закон для меня. Но слова такой женщины, как ты, непреложная истина». Спустя совсем немного времени мы сидим за накрытым столом и наслаждаемся волшебным, неповторимым вечером в особой атмосфере чувственности и романтики, в окружении невероятного количества свеч. И как в тот памятный вечер, Хамдан с любовью кормит меня с рук, стараясь, чтобы ни одно блюдо не осталось без моего внимания, смачно сдабривая все великолепными соусами. Одаривает меня жаркими взглядами, соблазнительно слизывает с моих губ потекший соус. Страсти зашкаливают. Знойные чувственные прикосновения перемешиваются со страстными поцелуями. Одежда давно сорвана друг с друга и валяется по всей комнате. Мы плавно и незаметно переместились с дивана на мягкий ковер на полу. И уже давно перестали замечать все, что происходит вокруг. Остались только наши напряженные тела, как оголенные нервы, тесно переплетенные друг с другом в диком танце страсти. Наши сплетенные руки, жадно ищущие чувствительные точки и играющие, как на музыкальных инструментах, друг на друге. Наши сердца, стучащие в бешеном ритме в унисон, души, нашедшие друг друга в двух совершенно разных мирах. И, взявшись за руки, покинувшие наши бренные тела и кружащие высоко в облаках в любовном экстазе. Как будто случился ядерный взрыв и вывел нас на время из реальности в совершенно другое измерение. Я, наверное, уже полчаса лежу и наблюдаю, как спит Хамдан. Когда мы, наконец, перебрались на кровать, то он мгновенно заснул, и неудивительно после всего того, что было между нами. Как будто наши тела чувствовали, что это последняя ночь, и хотели утолить жажду обладания друг другом на всю оставшуюся жизнь. Я смотрю на него с любовью, и мне сложно отвести взгляд. Обычно спящий человек вызывает умиление или улыбку своим посапыванием, может быть, а может быть, губами, сложенными по-детски уточкой, а может, позой, в которой спит. Но Хамдан не вызывает ни одно из этих чувств. Он даже спит, как волевой сильный мужчина, из которого отовсюду сквозит брутальность и уверенность в себе. Никогда не думала об этом. Но мне и не доводилось видеть спящего мужчину. Только сегодня, в первый раз. К сожалению, это единственное, что мне остается увидеть перед тем, как уйти. Но я унесу с собой сумасшедшие воспоминания о самых лучших мгновениях в моей недолгой жизни и навсегда сохраню их в своем сердце. Чувствую, что мне уже пора собираться, Еще раз прислушавшись к его дыханию и убедившись, что Хамдан крепко спит, осторожно, чтобы не разбудить, соскальзываю с кровати на пол и быстро одеваюсь. Подойдя к окну, замечаю, какая удивительная сегодня ночь. Таинственная и в то же время пугающая. Огромная луна висит на небе. Кажется, что закрывает собой треть неба и освещает город каким-то неестественным, мистическим светом. Быстро натянув на себя платье, обувь, поверх набросив широкий плащ и повязав его ленту на шее, молча смотрю на любимое лицо. Собрав в кулак последние остатки сил и борясь с душащими меня рыданиями, медленно подхожу к нему.